кого она оплакивала. Пусть и мимолетные, малозначительные, главным образом связанные с моим детством. Ян Эрнестович Рудзутак бывал у нас дома. Мне вспоминалось его милое добродушное лицо, усталые выразительные глаза, смотревшие сквозь очки. Пробывший 10 лет на царской каторге, он еле заметно прихрамывал, нога была повреждена кандалами. Он казался мне слишком деловым и малоразговорчивым, но однажды, после окончания заседания, он неожиданно развеселился и с заразительным смехом, как ребенок с ребенком, играл со мной в жмурки, завязав глаза полотенцем, а я визжала в предчувствии, что вот-вот он меня поймает. Ян Эрнестович был большим любителем природы, он увлекался цветной фотографией, которая у нас еще делала первые шаги. Он приносил огромное количество фотографий российских и кавказских пейзажей, сделанных с исключительным мастерством и тонким художественным вкусом. Он любил рассказывать о чудесах американской техники, кажется, был в командировке в Америке. Однажды у себя на даче он показал мне радиолу, радиоприемник, принимающий все страны мира и одновременно проигрыватель. В то время это было чудо. Он застенчиво улыбался, когда отец, если не называл его по имени-отчеству, то обязательно товарищ Рудзутак, а не Рудзутак. А для меня Ян Эрнестович в детстве был дядя Ян. Тщетно старалась я успокоить старушку. Она рыдала, всхлипывая даже по ночам. Утешить ее было нечем, и когда я глядела на нее, у меня самой катились по щекам слезы. Жена и 14-летний сын Якира были травмированы вдвойне. Мало того, что между арестом и расстрелом Якира прошли лишь считанные дни, срок, за который человеческий разум не в состоянии осмыслить случившееся, у Якиров к этой трагедии добавилась еще вторая. Незадолго до их приезда в Астрахань в газете, кажется, в «Правде», точно не помню, было опубликовано отречение жены от Якира как от врага народа, к которому, по ее словам, она отношения не имела, и это причиняло и матери, и сыну невыносимую боль. Со мной такой злой шутки не сыграли, но то, что мне предложено было так поступить по отношению к Николаю Ивановичу, говорит о том, что в органах НКВД такая форма отречения жен от видных и ранее популярных деятелей была продумана. Полагаю, тот же Фриновский, если не по собственной инициативе, то по указанию Сталина, это мог сделать без разрешения жены Якира. Возможно же, отречением она пыталась спасти сына. Но в то время я, видевшая переживания Сары Лазаревны, ни на минуту не усомнилась, что ее отречение было фальшивкой. Сейчас, когда я пишу эти строки, мне вспомнился и еще один оскорбительный для Сары Лазаревны эпизод, после которого она долго не могла прийти в себя. Уже во время войны зимой 1942 года нас этапом отправляли из Яйского лагеря в каторжный лагерь Искитим. Лагерь занимался производством извести допотопным способом, вредным для здоровья, так что мужчины в большинстве своем умерли. Один из конвоиров, украинец, подошел к жене Якира и сказал: «Что, Якир, не помогло тебе отречение? Все равно сидишь, сука ты, а не жена». Возможно, уважение к Ионе Иммануиловичу внушил конвоиру его отец, воевавший под командованием Якира, или тот конвойный сам помнил прежнее отношение к Якиру и не очень верил в причастность его к преступлениям. А, быть может, по своим нравственным принципам отречение от мужа в любом случае он счел поступком неблаговидным, разгадать было невозможно. Я несколько отвлеклась от астраханских воспоминаний. Как раз этот эпизод, столь тяжкий для жены Якира, который она так болезненно переживала, не мог вспомниться мне по пути в Москву. Он произошел значительно позже. А тогда перед моими глазами был сын Якира. мальчик, которому я очень симпатизировала.